Глава 70. Робин. Робин полностью растворилась в себе, ощущая жар тела, движение крови. Мысли исчезли, остались только чувства. Она тихо застонала от удовольствия и слегка отстранилась, ровно настолько, чтобы можно было видеть лицо Фэн. Та улыбалась, глаза блестели в лунном свете. «Ничего себе!» Рот Робин разъехался до ушей, ее сердце затрепетало, в груди разливалось тепло, распространяясь по всему телу. Они молча смотрели друг на друга в темноте. Где-то позади послышался шорох, посыпалась земля из-под чьих-то ног. Робин настолько погрузилась в ощущение, что ничего не замечала и не увидела наблюдавшую за ними фигуру. «Как ты могла?» Робин резко обернулась. Улыбка исчезла с ее лица. На краю утеса стояла Белла, босая, с перепачканными пылью и песком ногами. Она куталась в ярко-красную шаль, лицо побледнело, рот широко раскрылся. Робин и Фэн вскочили на ноги и одновременно воскликнули: «Белла!» Наступила тишина. Море тихо лизало подножие горы, на небе с серебром мерцали звезды. Три девушки, стоя на вершине утеса, смотрели друг на друга. «Как ты могла?» — тихо повторила Белла, и от тона ее голоса у Робин побежали мурашки по телу. Белла перевела взгляд на Фэн. «Мы ведь расстались только сегодня утром!» Та ответила: «Знаю, прости, это мерзко. Я ведь люблю тебя, как ты могла! Извини, я так глубоко тебя ранила!» Беллу шатало. Казалось, ее ноги вот-вот подогнутся. «Она стоит слишком близко от обрыва», — подумала Робин и начала. «Белла?» Та повернулась. «А ты?» Губы девушки презрительно изогнулись. Она выпрямилась. «Ты просто шлюха!» Робин понимала, что получила по заслугам. Не стоило целовать Фэн, хотя каждая клеточка тела молила об этом. Она открыла рот, желая хоть что-нибудь сказать, извиниться, попытаться объяснить, но Белла продолжала. «Малышка Робин, у нас традиционные ориентации. Ты хотела, чтобы все так и думали, да? Вот только я подозревала. Я всегда знала». «Я не...» Но Белла уже повернулась к Фэн. «Эта крошка делает вид, что впервые целуется с женщиной, да? Думаешь, она в тебя влюбилась? Как бы не так. Тоже мне мисс Невинность». Робин почувствовала, что ее лицо вспыхнуло, и поймала на себе взгляд Фэн. «Нас с ней кое-что связывает», — продолжала Белла. «Твоя пассия рассказывала об этом?» Помолчав, Фэн ответила: «Нет». Белла посмотрела прямо в глаза Робин и произнесла: «Она первая женщина, с кем я переспала». Глаза Робин широко раскрылись. «Как первая? Нет, не может быть». Белла всегда открыто говорила о своей сексуальной ориентации, словно у нее была уже куча женщин. «Я не знала», — дрожащим голосом прошептала Робин. Белла продолжала смотреть на нее и надломившимся голосом произнесла: «Я была в тебя влюблена, а ты сказала, что ничего не помнишь из-за сотрясения, приправленного алкоголем». Придавленная чувством вины, Робин не двигалась. После ночи, проведенной с Беллой, она не знала, как поступить, не понимала, как это произошло и какие чувства у нее вызвало. Поэтому предпочла вычеркнуть эпизод из своей жизни. «После твоих слов я почувствовала себя так, словно воспользовалась ситуацией. Наша прекрасная связь стала чем-то извращенным и мерзким». К своему ужасу Робин увидела, что по щекам Беллы текут слезы. Она и понятия не имела, что подруга так страдала. Когда они увиделись спустя несколько дней, Белла вела себя как обычно, смеялась, шутила и выглядела беззаботной. «Белла!» — начала Робин, делая шаг по направлению к подруге. «Мне безумно жаль!» «Прекрати!» — оборвала ее Белла и качнулась. Она стояла слишком близко к краю утеса. «Осторожно!» — предупредила Фен. Белла развернулась лицом к морю, красная шаль взметнулась на ее плечах. Ситуация становилась опасной. Негромко, чтобы не испугать подругу, Робин произнесла: «Ты у самого обрыва!» Стоя к ним спиной, Белла ответила: «Можно подумать, вам есть до этого дело!» Ее тон изменился. В нем зазвучала неприкрытая горечь. «Пожалуйста, сделай шаг назад!» — умоляла Робин. «Всем наплевать, что со мной станет!» Белла всегда стремилась привлечь к себе внимание, но на сей раз что-то настораживало. Безвольно опущенные плечи, угасший голос. «Неправда», — мягко сказала Робин. «Мне не наплевать». «Врёшь!» Взрыв. Словно раненый страдающий зверь, Белла швырнула Уза в море. Вращаясь, бутылка полетела сквозь темноту. В свете луны болтающаяся внутри жидкость напоминала ртуть. Похоже, Белла засмотрелась на эту картину, потому что, сделав шаг назад, потеряла равновесие. Робин словно наблюдала за замедленной съемкой. Как из-под ног посыпались камни, ужаленная скорпионом нога подогнулась, тело качнулось над пропастью, красная шаль надулась, словно парус. Робин бросилась вперед, намереваясь схватить подругу и оттащить от края. Но ее руки схватили лишь пустоту. Никто из нас не думал, что все закончится вот так. Притягивающее, как магнит, сверкающее в лучах солнца море превратилось в темную, бездонную, смертельно опасную массу воды. Оно словно затаилось в засаде и ожидало. И теперь наблюдала за нами, равнодушная к воплям и мольбам.